Живая вода. Вода — основа жизни. От этого нужно отталкиваться в любых рассуждениях на тему энергии, здоровья и долголетия. Однако данный факт настолько проштампован в сознании людей, что с ним соглашаются и тут же забывают. Так что, не успев начаться, рассуждение на том и заканчивается, переключаясь на, казалось бы, более конкретные вопросы: повышение энергетики при помощи всевозможных эзотерических практик, поиск чудодейственных лекарств и таблеток бессмертия. Парадокс состоит в том, что о воде, самой простой и привычной в обиходе вещи, люди привыкли ничего не знать. Удивительно. Здесь я расскажу о свойствах воды. Насколько простых и очевидных, настолько и шокирующих для тех, кто ничего об этом не слышал, но не хотел бы скоропостижно состариться и попросту сдохнуть. Буду называть вещи своими именами, потому что самая постыдная и глупая смерть — от невежества. Начнем с того, что воду надо пить. Или по-другому, чтобы было понятней, надо пить воду. Я сейчас сказал какую-то глупость? Или что-то очевидное? Нет, на самом деле это совсем не очевидно. Конечно, всем известно, что без воды человек умрет. Однако многие воду вообще не пьют. Я имею в виду чистую воду. Любые напитки — это еда. И вовсе не потому, что какой-то помешанный натуропат однажды ввел такую классификацию. Просто наш организм воспринимает напитки как то, что требуется каким-то образом переварить, усвоить или выбросить. Чистая же вода для организма является средством очистки и поддержания водного баланса. Воду для себя наш организм приспособился извлекать из пищи, в том числе из напитков. Но как ему очищаться? Ведь вы же моете посуду, стираете одежду, убираетесь с помощью воды. А организму что делать? Если он не получает чистой воды для самоочищения, ему приходится как-то выкручиваться, извлекать воду из своих ресурсов. Представьте, если бы в вашем распоряжении не было водопровода, и приходилось бы ее добывать не простым поворотом крана, а всякими ухищрениями. Вот этим наш организм и вынужден заниматься. Таким образом, пить воду нужно за тем, чтобы организм мог очищаться. Любая пища, даже натуральная, его засоряет, не говоря уже о синтетической. Вы же не моете посуду лимонадом или чаем. Некоторые наивные сыроеды чуть ли не с гордостью заявляют, что воды почти или вообще не пьют. Не хочется, дескать. Всю воду они получают из свежих овощей и фруктов. Вот и напрасно. Наш организм очень неприхотлив и нетребователен. Он привык довольствоваться самым малым, но это не значит, что за ним не стоит ухаживать. Воду необходимо пить сознательно, даже если не мучит жажда, не менее 1,5–2 литров в день, так же сознательно, как делается уборка. Те же сыроеды, опять же с гордостью, хвалятся, что не используют мыло и шампуни, поскольку тело их настолько чистое, что все это становится излишним. Оно-то, конечно, чистое, но не стерильное. Через кожу все равно выводится всевозможная промышленная грязь, которой тотально пропитана вся окружающая среда, и растения в том числе. А отмершие клетки кожи, образующиеся на ее поверхности каждый день, тоже соскребать и смывать не надо. Теперь очень важный вопрос. Какую воду следует пить? Обычная водопроводная вода для этого не годится. Она чисто техническая, ею можно мыть пол, машину, унитаз, но никак не пить. Человек на Земле развернул очень активную и очень грязную деятельность. Все время что-то производит, сжигает, постоянно экспериментирует с радиацией и химией, мусорит, сливает отходы, удобряет, отравляет поля. Куда ни глянь, все связано с загрязнением окружающей среды. Ну а поскольку у нас в засоренной природе происходит круговорот воды, то вода эта никак не может быть чистой, если только ее не добыли из доисторического льда. Не стоит доверять и так называемой чистой питьевой воде в бутылках. Не будьте наивны. Нет никакой гарантии, что эта вода не была налита из обычного водопровода, как зачастую и делается. Не стоит надеяться и на фильтры, которых сейчас развелось большое многообразие. Фильтры — это для неосведомленных людей, которых легко развести убедительной рекламой. Дескать, очистил воду нашим суперфильтром и будь спокоен, пей на здоровье. В действительности вода содержит в себе примеси, которые невозможно из нее вывести обычной фильтрацией. Это соли тяжелых металлов, радионуклеиды, всевозможная химия и так далее, вплоть до трупных ядов с городских кладбищ. Проснитесь, наконец. Не позволяйте себя вовлечь в коммерческие проекты, на которых более осознанные люди зарабатывают деньги. Ваши деньги. Схема бизнеса очень проста. Сделал грамотную рекламу, убедил и собирай прибыль. Неудивительно, если скоро начнут продавать воздух, которым якобы полезно дышать. Конечно, первичная фильтрация нужна, хотя бы для ванны и душа, но пить такую воду все равно нельзя. Особенно если она хлорированная. Ни в коем случае не кипятите воду сразу из-под крана. Хлор при кипячении переходит в нерастворимые соединения, еще более токсичные, чем он сам. А нитраты, и они тоже имеются в воде, переходят в нитриты, которые также еще более ядовиты. По меньшей мере, воду необходимо отстаивать в открытой емкости не менее суток. Но химическое загрязнение — это еще не самое главное. Не меньший вред наносит информационное загрязнение. Вода из горной речки несет в себе информацию нетронутой живой природы. А чем насыщена водопроводная? Представьте, сколько информационной грязи вбирает в себя вода, пройдя систему промышленной очистки, сплетения труб под землей и в подвалах, квартиры многоэтажных домов. Весь негатив большого города записывается в безобидную и чистую, на первый взгляд, воду, как на магнитную ленту. И вы готовы все это в себя залить? Никакие фильтры здесь не помогут. То же самое касается всех жидкостей в бутылочном ассортименте. Итак, если фильтры не спасают, что же делать? Единственно надежный способ очистки воды от вредных примесей — это дистилляция или обратный осмос. Или другой вариант — оттаивание льда. При заморозке все примеси вытесняются, вымораживаются. В середине льда образуется рассол, который нужно сливать. И первый и второй способ удаляет как химическое, так и информационное загрязнение. Вы, наверное, удивлены. Ну, сталой водой понятно, но почему дистиллированная? Ведь соли, содержащиеся в воде, необходимы организму, особенно зубам. На самом деле неорганические соли, растворенные в воде, организмом не усваиваются. Вы можете принимать химические препараты, сосать гвозди, есть глину, лизать какие-то солевые породы, пить минерализованную воду. Все это бессмысленно, можно лишь отравиться, но что-то приобрести никогда. Растения, в отличие от нас, способны не только аккумулировать химическую неорганику из окружающей среды, но и преобразовывать ее в форму, приемлемую для животных организмов. Мертвые минералы отличаются от живых на квантовом уровне. Неорганика частично выводится, но не вся. Организм просто не справляется и рассовывает этот хлам куда попало, в том числе на стенки сосудов и в суставы. А между тем человек молод настолько, насколько молоды его кровеносные сосуды. Ну а если сосуды подобны старой сантехнике, сами понимаете. Как вы считаете, какая вода для организма является наиболее оптимальной? Очевидно, свежая дождевая, так установлена природой. Если бы не грязная атмосфера, конечно. Об этом факте почему-то давно позабыли. А вот дистиллированная вода прочно укоренилась в сознании как техническая. Но ведь дождевая — это и есть дистиллированная вода. Такую же воду, образующуюся после таяния ледников, пьют горные долгожители. И живут они долго именно потому, что употребляют воду без солей и примесей. Воду после дистиллятора или фильтра обратного осмоса, следует лишь слегка настоять на камнях. Кремень, кварц, жадеит, розовый песок, шунгит. Чтобы она приобрела свойства электролита. Это единственное, что требуется организму от воды. Солей жесткости при настаивании образуется совсем незначительное количество. Подумайте, отчего пожилые люди постоянно зябнут и кутаются, а молодые одеваются легко и не мерзнут. У последних, что называется, горячая кровь. Но почему? По одной простой причине. Молодые сосуды пока еще чисты, а потому и кровь бежит по ним свободно, и энергии выделяется больше. А к середине жизни у среднего человека просвет в кровеносных сосудах уже чуть ли не наполовину зарастает отложениями вот этих самых полезных солей, которые содержатся в воде. В населенных пунктах, где в пищу идет жесткая вода, люди чаще страдают болезнями сердца, инсультами, артритом, атеросклерозом и прочими недугами, обусловленными отложением солей. Кипячение воды здесь не поможет. Между тем, проблема легко решается, если дома есть дистиллятор или мембранный фильтр обратного осмоса. И желательно такие, у которых достаточно высокая производительность, чтобы не добывать воду по капле. Если вы пока сомневаетесь, стоит ли обыкновенная вода стольких хлопот, то вам следует увидеть, сколько накипи образуется на дистилляторе. Это весьма впечатляет. Ее приходится постоянно удалять. Когда вы поймете, что подобную работу больше не нужно выполнять вашему организму, сомнения отпадут. Накипь в чайнике — ерунда по сравнению с тем, что вы увидите на дистилляторе. Человек в среднем за всю жизнь выпивает около 75 тонн воды. Положим, в литре воды содержится 1 грамм солей жесткости. Получается, организму приходится выводить из себя 75 килограммов накипи. Вообразите себе 75 пачек соли. Но ведь вся накипь еще и не выводится. Сколько килограммов остается в теле? А если учесть, что из этих 75 тонн на чистую воду обычно приходится ничтожная часть, а в основном это напитки да с сахаром. А если приплюсовать сюда ежедневное потребление пищевой соли, представляете, какая колоссальная работа достается организму. Неудивительно, что он так быстро изнашивается. Минеральную или родниковую воду пить регулярно ни в коем случае не следует по тем же причинам. Она может оказать только временный лечебный эффект, да и то лишь в том случае, если пьется непосредственно из источника, где еще не потеряна целебная энергетика Земли. Лечение минеральной водой из бутылки есть не что иное, как удар плетью по почкам. Может быть, это их на какое-то время подстегнет, но не кажется ли вам, что такой способ весьма сомнителен? Лечебные свойства минеральных вод не в их солевом составе, а в информации, которую они несут. Теперь, после очистки, воду необходимо оживить, потому что она пока еще мертвая. Как следует понимать термин «живая вода»? Есть у воды такое свойство — окислительно-восстановительный потенциал, ОВП, который измеряется в милливольтах. Живая вода имеет отрицательный заряд, что свидетельствует о наличии в ней свободных электронов. В мертвой воде, напротив, наблюдается нехватка электронов, а потому заряд у нее положительный. Что это значит для нас? Как я уже говорил, в своей материальной основе мы своего рода капли одушевленной воды. Старый человек представляет собой иссушенную каплю, если, конечно, он не заплыл жиром. Организм стареет, когда вода покидает его клетки. А почему она их покидает? Одна из причин в том, что воду, вслед за энергией, высасывают из клеток свободные радикалы, как насосом. Живая, отрицательно заряженная вода богата свободными электронами, поэтому является сильнейшим антиоксидантом и дает энергию, оживляет. Мертвая вода, которая течет из крана, изобилует свободными радикалами, поэтому она убивает. Живая вода с отрицательным ОВП в природе не встречается, насколько мне известно, потому что такое состояние воды нестабильно, Электроны за несколько часов разлетаются, и она превращается в нейтральную, а затем в мертвую. Есть источники с положительным, но низким ОВП. И это, конечно, хорошая вода, но по-настоящему живую воду можно легко приготовить дома с помощью электроактиватора, например, марки АП1. Всего 30-40 минут, и у вас целый литр живых антиоксидантов. Целебные свойства сохраняются не более 5-7 часов. Вместо активатора можно также использовать генератор водородной воды, последнее изобретение японских ученых. Это удобнее, но стоимость таких приборов существенно выше. Еще одна важная характеристика воды — кислотно-щелочной баланс, pH. Живая вода имеет щелочную реакцию, у нее pH больше 7. Хотя на вкус эта щелочность почти не ощущается. Реакция мертвой воды — кислая, pH меньше 7. Мертвая вода закисляет наш организм. Живая, наоборот, ощелачивает. А зачем нужно ощелачивание организма? Дело в том, что все внутренние среды должны быть щелочными, иначе организм выходит из строя и останавливается, как двигатель на грязном бензине. pH крови здорового человека равен 7,43. Если этот показатель опускается до 7,1, человек умирает. Видите, всего лишь десятые доли отделяют нас от смерти. Люди, объевшись и опившись мертвой синтетики, не подозревают о том, что подводят себя к роковой границе. Их организм уже не выдерживает такого натиска. Его резервы кончаются, и он сдается. Врачи скорой помощи делают таким больным инъекции элементарной питьевой соды, чтобы расщелочить кислую и вязкую кровь, которая уже еле течет по сосудам, чтобы больной не скончался по дороге в реанимацию. Когда вы плохо себя чувствуете, вам хочется не чая или какао, а чего-то освежающего, например, минеральной воды хотя бы. Это значит, организм уже умоляет: «Ну дайте же мне, наконец, чего-нибудь хоть немного живого». Однако и минеральная вода вовсе не живая, а мертвая, кислая. Займемся физической химией. Ниже приводится список напитков с убывающей полезностью, переходящей в конкретную вредность. Живая вода. ОВП равно минус 350, минус 700, в зависимости от времени активации. pH равно 9-12. Свежая талая вода. ОВП равно плюс 95, pH равно 8,3. Кипяченая вода, быстро охлажденная, ОВП равно плюс 218, pH равно 8,2. Водопроводная вода, ОВП равно плюс 160, обычно бывает хуже, да, плюс 600, pH равно 7,2. Зеленый чай, ОВП равно плюс 55, pH равно 7. Черный чай, ОВП плюс 83, pH равно 6,7. Кофе. ОВП равно плюс 70, pH равно 6,3. Дистиллированная вода, настоянная на шунгите. ОВП равно плюс 250, pH равно 6. Минеральная вода. ОВП равно плюс 250, pH равно 4,6. Кипяченая вода спустя 3 часа. ОВП равно плюс 465, pH равно 3,7. Кола. ОВП равно плюс 320, pH равно 2,7. Измерения проводились ОВП и pH метрами при комнатной температуре. Для приготовления активированной воды использовалась дистиллированная вода на шунгите. Активатор не будет работать на чистой воде, требуется хотя бы незначительная электропроводность, поэтому воду нужно немного минерализовать шунгитом или кремнием, что к тому же добавит ей целебных свойств. Как видно, ОВП талой воды находится в плюсе, то есть это все же мертвая вода. Достоинство ее состоит в том, что у нее высокий pH, и она очищена от примесей и вредной информации. Удивляет, наверное, и тот факт, что кипяченая или даже простая водопроводная вода полезнее чая. Чай несколько поднимает ОВП, но зато заметно снижает pH, что сводит на нет любую его полезность. Отсюда вывод: если вы хотите пить действительно полезную жидкость, оживляйте дистиллированную воду, настоянную на шунгите и кремне, электроактиватором. Это будет наилучший вариант. Если нет дистиллятора, можно пить талую воду или хотя бы использовать новые технологии, мембранный фильтр обратного осмоса, и с ним, конечно, проще, чем с дистиллятором. Если нет желания или возможности готовить талую, отстаивайте водопроводную воду не меньше суток, лучше на шунгите и кремне. Но в любом случае воду необходимо активировать. Вы ведь пользуетесь чайником, так почему бы его не заменить электроактиватором? Итак, в чем сила живой воды? Живая вода дает энергию, нейтрализует свободные радикалы, очищает организм, замедляет процесс старения. А еще она растворяет жировые отложения. Чем вы моете жирную посуду? Щелочными средствами. Живая вода — это и есть моющее средство для организма, поскольку она щелочная. Если вас беспокоит лишний вес, он будет продолжать беспокоить до тех пор, пока ваше внимание уводится в сторону диет и прочих изощрений. Просто вместо привычных напитков пейте побольше чистой, живой воды. Питайтесь раздельно, не смешивайте несовместимые продукты, и лишние килограммы исчезнут сами собой. Но главное достоинство живой воды все же в том, что она ощелачивает организм. Как я уже говорил, для избавления от гостей одной антипаразитарной чистки недостаточно. На смену старым придут новые. Так вот, оказывается, не придут, если в организме поддерживать высокий показатель pH, что достигается употреблением чистой живой воды и преимущественно живой пищи, не подвергавшейся тепловой обработке. Паразиты не могут жить в щелочной среде. Для их существования пригодна лишь гнилостная и кислая. Сейчас очень часто в новостях проскальзывает информация о том, что, наконец, нашли лекарство от рака или обнаружили истинную причину его возникновения. Даже смешно, но и грустно одновременно. Вот ведь сколько открытий чудных, а люди продолжают умирать. Между тем, изначальная и основная причина была открыта еще в 1931 году доктором Отто Варбургом, за что он получил Нобелевскую премию. Рак вызывается ослабленным клеточным дыханием, когда клеткам не хватает кислорода. Однако почему-то никто об этом не вспоминает. Можно дышать сколь угодно глубоко чистым воздухом, но клетки все равно будут страдать кислородным голоданием, если среда организма кислая. В свою очередь, недостаток кислорода еще больше закисляет организм, так что получается порочный круг, который неизбежно ведет к болезни. При повышении pH нашего организма всего лишь на 0,15 способность усвоения клетками кислорода увеличивается на 60%. Раковые клетки не могут развиваться в кислородной, то есть щелочной среде. Паразиты тоже. Я здесь не открываю ничего нового. Все это давно известно. Трансерфинг тоже не открытие, а описание реликтового знания. Знание нигде не таится, не прячется, оно лежит на поверхности. Но в то же время это знание является эзотерическим, недоступным для широкой публики. Причина такого парадокса в том, что люди пребывают в сновидении наяву и не способны осознать простую информацию. Наконец, еще одно важное свойство воды — ее структура. Мы уже обсуждали эту тему в главе «Стакан воды». Суть в том, что живая структура воды разрушается под воздействием агрессивных внешних факторов, в том числе информационных. То же самое происходит и с внутриклеточной жидкостью человека. Вода из клетки новорожденного под микроскопом представляет собой снежинку удивительной красоты. С возрастом снежинка теряет свою форму и превращается в уродливую ледышку. Очевидно, изначальная форма уничтожается целым комплексом негативных воздействий — химическим и информационным составом воды и пищи, а также внешней и внутренней информации. Последнее — это мысли человека, то, что в них преобладает негативный либо позитивный настрой. Мы не всегда имеем возможность отбирать внешнюю информацию, которая в нас входит, да и своими мыслями и эмоциями управлять толком не можем. Но воду, которую пьем, выбирать можно и нужно. Организм не способен усвоить воду с разрушенной структурой. Ему приходится ее структурировать самому. Только так она может напоить и освежить клетки. На это затрачивается много энергии и ресурсов. Организму не пришлось бы заниматься такой работой, если бы мы могли пить структурированную воду. Но где ее взять? Вода с упорядоченной структурой создается энергоинформационным полем Земли и встречается только непосредственно в природных родниковых источниках. Но целебные свойства воды долго не хранятся, если ее разливают в бутылки на продажу. Да к тому же родниковая вода имеет один недостаток — соли жесткости. Структура талой воды тоже несовершенна, так что, к сожалению, она не только мертвая, но и поломанная. Воду можно структурировать самому, держа в поле своих ладоней. Однако сидеть придется довольно долго. Информация записывается быстро, а вот для того, чтобы создать в воде структуру, потребуется минут 20-30. Но есть хорошие новости. Если настаивать воду на камнях для кондиционирования воды, кремень, кварц, жердеит, розовый песок, шунгит, то она частично структурируется до уже приемлемой формы. Для создания совершенной структуры и целебной информационной наполненности можно использовать устройство отечественной разработки «Корректор функционального состояния» КФС. Устройство представляет собой пластинку из магнитного носителя, на которую записана информация лечебных растений, целебного источника или места силы. Таких пластинок записано уже достаточно много с разных уголков планеты. Особая ценность в том, что, находясь дома, вы можете пить воду или принимать ванну из удаленного или недоступного целебного источника, либо корректировать свое здоровье и собственную энергетику с какого-либо места силы. Подробную информацию о корректоре функционального состояния, не путать с КФС, уже надо смотреть на сайтах изготовителя. Завершая тему, хочу сказать, что я здесь перечислил далеко не все свойства воды. Но, думаю, уже и этого довольно. А сколько свойств еще не изучено? Сейчас ученые признают, что вода — самая удивительная вещь в природе. Ее только начинают открывать. Вот она какая, живая водица. И относиться к ней надо как к живой. Пейте ее с любовью и благодарностью уже за то, что она есть, такая целебная и чистенькая, и водица отплатит вам тем же. Далее — вопросы и ответы. Каков порядок приготовления живой воды? Первое — дистилляция или фильтр обратного осмоса. Второе — настаивание на камнях в течение суток и больше. Третье — оживление электроактиватором или генератором водорода. Четвертое — структуризация с помощью КФС. Подробнее в приложении 3 — технология живой воды. Вы пишете: водопроводная вода ОВП равно плюс 160. Обычно бывает хуже, до плюс 600. PH 7,2. Дистиллированная вода, настоянная на шунгите, ОВП равно плюс 250, PH 6,0. Получается, если выбирать между водопроводной и шунгитово-кремниевой, полезнее пить просто водопроводную? Это зависит от воды. В каждом регионе ее свойства разные. Нет смысла выбирать между тем и тем. Если есть осмос или дистиллятор, почему бы не приобрести электроактиватор? По поводу щелочной среды. А как насчет кефира и дисбактериоза? Кефир кислый, полезен. А отсутствие микроорганизмов? Дисбактериоз развивается не потому, что в рационе не хватает кефира. Если вы думаете, что дисбактериоз можно вылечить одними лишь продуктами кислого брожения, то сильно ошибаетесь. В организме своя, особая и очень многовидовая микрофлора. подвергая ее постоянной атаке бактерий одного лишь вида, например, кисломолочных или дрожжевых, вы угнетаете другие виды. Как использовать шунгит и кремний? Настаивать воду от суток и более. Можно использовать либо кремний, либо шунгит, либо и то, и другое. Можно еще добавить жадеит, розовый песок, кварц. Камней много не надо, максимум 500 граммов на 20 литров воды. Они нужны не столько для насыщения воды солями, сколько для структуризации, кондиционирования, превращения воды в электролит. Что лучше, дистиллятор или фильтр обратного осмоса? С дистиллятором вода получается более натуральная и по вкусу лучше, но с ним и больше хлопот. Вода после мембранного фильтра имеет поломанную структуру, такую воду пить нельзя. Ее надо обязательно структурировать камнями и желательно КФС. Сейчас пью воду исключительно из колодца на даче. Вода вкусная, нашей семье нравится. Можно ли ее оживлять электроактиватором? Или нужно производить еще какие-то манипуляции? Конечно, электроактиватором оживлять можно любую чистую воду. Насколько она чистая в том или другом источнике, сказать трудно. Для этого потребуется специальная аппаратура. Нужно учитывать, что колодезная, родниковая и артезианская вода достаточно жесткая. Ее следует подвергать дистилляции или оттаиванию. От этого никуда не денешься. Решайте сами, что для вас важнее — отсутствие хлопот или здоровье. Но ведь люди испокон веков пили родниковую воду. Если сама природа предложила такой натуральный источник, зачем тогда что-то изобретать? Не все люди пили только родниковую воду. Самые здоровые и долгоживущие из них пили воду из горных рек, оттающих ледников, и дождевую. Я живу в собственном доме. Вода в доме грунтовая, из колодца. Соответственно, там нет хлора и каких-то промышленных примесей. Разве она тоже мертвая? Можно ли ее использовать для техники стакан воды? Она мертвая, в том смысле, что ОВП у нее не отрицательный. Для техники стакан воды лучше всего использовать структурированную воду. Там кластеры уже упорядочены, а потому и информация нанизывается на них лучше. Насколько хороша структура воды из колодца или источника, можно определить только с помощью специальной аппаратуры. Если в природе не встречается вода с отрицательным ОВП, тогда зачем же идти против природы? В данном случае мы идем не против природы, а помогаем ей. Чем ниже ОВП, тем целебнее вода. Если воду можно сделать лучше, почему этого не сделать? Настаивать воду на серебре целесообразно? Лишь в том случае, если нет другого способа обезвредить ее от микроорганизмов. Кроме этого, серебро практически ничего не дает. У меня очень ограничены средства, и купить даже один прибор — дело 2-3 месяцев. Может быть, пока можно упростить процесс очищения воды? Можно готовить талую воду. В первую очередь приобрести электроактиватор АП1, он недорогой. Когда появится средство, дистиллятор или осмос. Можно ли вместо дистиллятора использовать фильтр обратного осмоса? Да, можно. Это и проще, и дешевле. Правда, дистиллятор все-таки дает воду лучшего качества, это даже на вкус чувствуется. Мембранный фильтр также хорошо очищает воду от солей жесткости в том числе. Следует только знать, что структура мембранной воды сильно поломана. Такую воду пить сразу нельзя. Ее нужно обязательно приводить в порядок солнечным светом, шунгитом, кремнием, а еще желательно и КФС. Старую информацию мембранный фильтр тоже не стирает. Возможно, тонкая перегородка не мешает битам тут же за ней восстанавливаться. Насколько известно, информация как бы архивируется, но не исчезает. К сведению, информация и структура — это не одно и то же. Однако, если использовать КФС, то на данный факт можно закрыть глаза, потому что КФС быстро и сильно записывает на воду много целительной информации, которая, можно считать, полностью перекрывает весь старый негатив. Таково мое мнение. Оказывается, на активаторе можно получать и мертвую воду. А зачем она нужна? Мертвую воду можно использовать как антисептик для полива листвы растений от вредителей, для лечения болезней по определенным схемам. При желании можно найти всю необходимую информацию. В инструкции к электроактиватору написано, что воду пьют как лекарство по полстакана, отдельно от еды и лекарств, если они принимаются. Пьете ли вы живую воду, когда и сколько хочется? Или надо все-таки пить ее как лекарство практически, мало и по часам? Конечно, пью, но не только когда хочется, а осознанно, до 1,5 литра в день. Живую воду, как и множество другой полезной пищи и напитков, воспринимают в качестве лекарства те, кто привык сначала гробить свое здоровье, а затем лечиться. Просто существует такая привычка или порядок, что ли, болеть и лечиться. Странные люди. Сначала доводим свой организм до полуобморочного состояния, а затем прилежно лечим. Потом опять оттягиваемся и снова лечимся. Кому как нравится. Мне лично нравится просто не пихать в себя все, что не попадя, чтобы потом не лечиться. Если твоя пища не будет как лекарство, твое лекарство станет пищей. За последний месяц я значительно улучшил качество воды, которую пьет моя семья. Шунги, талая вода, бойкот минералки. Параллельно стал подыскивать электроактиватор и дистиллятор. Но тут натолкнулся на мысль, что не проще ли будет просто пить свежевыжатые соки. Я ведь говорил, что соки — это еда, а не питье. Организму необходима именно чистая вода для самоочищения. Попробуйте не мыть чашку, из которой пьете сок, и увидите, что с ней будет. В народе уже давно популярны чайный гриб и индийский рис. Эти напитки готовятся на основе сахара, но, как я понимаю, он должен почти полностью перерабатываться этими грибами. Являются ли такие напитки полезными? Конечно, эти напитки обладают целебными свойствами и излечивают многие болезни. Но регулярное их употребление нежелательно, потому что грибы и бактерии, которыми что-то заквашивают, чужеродны для организма. Они должны сделать свое дело и уйти. Поэтому для подобных напитков самым оптимальным вариантом будет курс лечения в 1-2 месяца. Лучшего питья, чем просто чистая вода, для организма не существует. Приобрел электроактиватор воды АП-1. Конечным продуктом, живая вода, получается жидкость с каким-то привкусом, что-то вроде растворенного мела, чуть со сластинкой. Вкус не то чтобы неприятный, но и радости особой не вызывает. В качестве теста использовалась как водопроводная вода, так и якобы из источника, что обычно доставляется в офисы, и 30 минут электроактивации. Вкус одинаковый. Так и должно быть, или я делаю что-то не так? Качество живой воды зависит от качества исходной. Доводить воду до щелочного состояния тоже не стоит. Все хорошо в меру. Время активации зависит от степени минерализации воды, а также от чистоты электродов и керамической колбы. Если стрелка индикатора АП-1 находится в зеленой зоне, время активации нужно сократить до 10-15 минут. Мертвая вода в колбе должна иметь запах кислоты, а живая вода — еле уловимый запах щелочи или вообще его не иметь. Привкуса щелочи тоже быть не должно. Если он есть, значит, время активации необходимо сократить или использовать воду, очищенную от солей жесткости. Когда активируешь дистиллированную воду, настоянную на шунгите и кремнии, стрелка индикатора находится в желтой зоне или вообще на нуле. Время активации в этом случае составляет 30-40 минут. Так что следите за индикатором. Электроды и керамическую колбу необходимо чистить раз в 2 недели. Для этого прибор выключается из розетки и заливается, как обычно, но не водой, а 6% уксусом, и оставляется на 30 минут, а затем тщательно промывается. Есть и другие виды электроактиваторов, с которыми может быть меньше хлопот. Стационарный генератор водородной воды, которая тоже живая, еще проще и удобней, но и стоит значительно дороже. Хочу брать живую воду с собой на работу. В чем предпочтительнее хранить ее после приготовления? Живая вода сохраняет свои свойства недолго. ОВП за час повышается в сторону положительной области примерно на 50-80 единиц. Через 7 часов это все еще хорошая вода, но уже не совсем живая, ОВП уходит в плюс. Если брать с собой, то лучше в стеклянной или в пищевой пластиковой бутылке. Термос, думаю, не обязательно. Потеряет ли живая вода свои свойства при разогреве? Разогрев нужен для приготовления напитков. И если не потеряет, то каким образом ее можно разогревать? На открытом огне, в электрочайнике, в микроволновке? Потеряете ли вы свои живые свойства при разогреве в микроволновке или чайнике? Ну, если представить, что у них достаточно большой размер, чтобы туда залезть. Разумеется, живая вода станет мертвой. Есть опасения. Излишняя щелочность воды, значительно превосходящая щелочность организма, не может ли нарушить баланс и навредить? Не нужно доводить воду до излишней щелочности. Все хорошо в меру. Навредить живая вода не способна. Выправить pH организма в лучшую сторону может. Активатор АП1 оставляет обильный белый осадок. Как его фильтровать? Что это за осадок такой? Вода родниковая. А это те самые соли жесткости, о которых я говорил. Родниковая вода жесткая. Активатор осаждает часть этих солей, но даже не все. Активировать родниковую воду нельзя. Можно ли живую воду, дистиллятор, шунгит, активатор, употреблять для приготовления пищи? Для приготовления пищи можно использовать дистиллированную воду, настоянную на шунгите и или кремнии. Активировать воду, а затем варить, уже нет смысла. Мы живем в относительно экологически чистом районе в родовом поселении. Воду пьем из родника. Вода вроде бы не сильно жесткая. У нас ограниченные возможности в электричестве, а дистилляторы все, как я понял, электрические. Можно его чем-то заменить? Если у вас экологически чистый район, можно обойтись и без дистиллятора. Родниковая вода сама по себе должна быть хорошо структурирована и насыщена кремнием. Соли жесткости, конечно, желательно бы удалить. Если же такой возможности нет, вводите в рацион побольше натуральных растительных продуктов, которые чистят сосуды и суставы от отложений. Летом много свежей зелени, зимой редька, репа, лимон. Я врач, и мне очень досадно наблюдать, как вы вводите людей в заблуждение. Дистиллированную воду пить нельзя, организму нужен кальций. Вы что, людей инвалидами хотите сделать? К тому же дистиллированная вода вымывает из организма минералы. Ладно, давайте посмотрим, что говорит сам Минздрав о воде и кальции. Согласно официальным данным, суточное потребление кальция в среднем должно составлять около 1000 миллиграммов для взрослых и 1500 миллиграммов для детей. Однако, если разобраться, такую норму за сутки набрать весьма сложно, разве что специально объедаться кунжутом. Смотрим далее. Гигиенистами НИИ ЭЧИГОС имени Сысина Российской академии медицинских наук доказано, что содержание кальция в питьевой воде должно быть не менее 30 мг на литр. ПДК для кальция — 140 мг на литр. Посчитайте, сколько литров воды нужно выпить за день, чтобы набрать 1000 мг кальция, если принять, что в литре его содержится 30 мг. Около 3 ведер. Ну, а то, что дистиллированная вода вымывает из организма минералы, я согласен. Только какие? Отложения солей в суставах и на стенках сосудов — это да, безусловно. Из межклеточных пространств тоже всякую дрянь вымывает. Однако из самих клеток никакие минералы без согласия этих самых клеток вымыты быть не могут. Поскольку у наших клеточек на этот счет имеются мембраны, которые выполняют соответствующие функции. Если вас поместить в ванну и мочить там хоть несколько часов кряду, из вас выйдут соли. Подумайте сами. А зачем нужны шунгит и кремний? Ну, это общеизвестные вещи. Хотя для кого как, так что я лучше объясню. Прежде всего, и шунгит, и кремний принимают активное участие в очистке организма от шлаков и токсинов, что и требуется для наших с вами целей, поскольку в чистом организме энергия течет свободно. Кремний — это микроэлемент, без которого организм просто не сможет функционировать. При дефиците кремния все остальные микроэлементы и витамины не усваиваются. Развивается множество всяких болезней, просто так, по неизвестным причинам. Более того, нарушается порядок передачи энергии от мозга к телу и утрачивается контроль за процессами жизнеобеспечения. Особенно необходим кремний беременным женщинам. Все виды паразитов пожирают кремний в огромных количествах, они используют его для строительства своих тканей. Это еще одна причина, по которой от непрошенных и прожорливых гостей необходимо срочно избавляться. Сами камушки кремния имеют органическое происхождение. Они образовались миллионы лет назад при отмирании колоний живых организмов. А это значит, кремень является не просто химическим минералом, а органически активным элементом, который легко усваивается. Годятся камни серого или черного цвета. Если вы пьете бутилированную воду, почему бы вам не бросить в бутыль хотя бы несколько таких камушков и настоять дня 2-3? Ведь это так просто и так необходимо организму. Кремень запомнил информацию о реликтовой воде мелового периода и тоже по-своему структурирует воду. Кипятить кремниевую воду можно, сами камушки нельзя. Шунгит и структурирует, и очищает воду. В старину, а кое-где и по сей день, существовал обычай выкладывать дно колодцев кремнем или шунгитом. Еще более 300 лет назад было известно, что вода, выходящая из шунгитовых пород, обладает целебными свойствами. Первое официальное упоминание об этом относится к началу 17 века и связано с именем царицы Марфы Ивановны Романовой. Будучи изгнанной в Толуйский погост в Заонежье, она была на грани смерти от припадочной болезни. Местные крестьяне показали царице целебные источники, водами которых сами исцелялись с древних времен. Живая вода помогла царице излечиться и выходить сына. 7 детей, которых она родила до этого, умерли в младенчестве. А новорожденный Михаил Федорович Романов стал основателем царской династии. Столетия спустя Петр I основал на берегу Онежского озера курорт «Марциальные воды». Он же издал указ всем солдатам носить в рюкзаке камень шунгита, чтобы в походе обезвреживать воду. Вообще структура шунгита весьма любопытна. Он состоит из полых сферических молекул углерода, фуллеренов. Это такие шарики, которые образованы из шестиугольников и пятиугольников. До недавнего времени считалось, что углерод может иметь только 3 формы — алмаз, графит и карбин. Именно фуллерены структурируют воду, придавая ей целебные свойства. Каким-то непостижимым образом они воздействуют на организм избирательно, избавляя его от ненужного и вредного, одновременно помогая восполнить дефицит недостающего. Тайна происхождения шунгитов, которым более 2 миллиарда лет, до сих пор не разгадана. Есть гипотеза, что это останки планеты Фаэтон, которая столкнулась с Землей. Гипотеза основана на том, что шунгит встречается только в одном месте, в Карелии, а фуллерены других пород тоже только в местах падения метеоритов. Шунгит очищает воду от микробов, различных примесей хлорорганических соединений, нитратов и нитритов, избытка меди, марганца, железа, убирает из нее мутность, привкусы, запахи. Правда, он насыщает воду солями и микроэлементами, но в небольшой концентрации, оптимальной для организма, и обеззараживает воду так, что ее можно пить без кипячения уже через полчаса. Фуллерены переходят в воду в гомеопатических дозах и делают ее целебной. Она показана для лечения и профилактики анемии, аллергии, астмы, гастрита, заболеваний печени, желчного пузыря и почек, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, при ослабленном иммунитете и синдроме хронической усталости. Кроме того, шунгит омолаживает организм. Такую воду полезно и пить, и умываться ей, не вытираясь. Настаивать воду на шунгите следует 2-3 суток. И шунгит, и кремень необходимо хорошо промывать раз в неделю, если вода не дистиллированная. Камни, я считаю, можно использовать не больше года. Перед первым использованием шунгит нужно как следует промыть и не бросать его в воду сразу слишком много, потому что поначалу камни дают излишне сильную минерализацию. Одни говорят, что дистиллированную воду пить нельзя. Вы говорите, что надо. Другие говорят, что соль нужна организму. Вы говорите, что нет. Кому верить? Да, имеется несколько книг, где научно доказывается, что дистиллированную воду пить ни в коем случае нельзя. Напротив, в воду еще и соль добавлять нужно. И вообще, соль организму просто необходима. Хотя странно, если разобраться, ведь до недавнего времени целые народы вообще не имели понятия, что такое соль. Точно так же можно доказать, что алкоголь, мясо, сахар. Можно продолжать. К чему еще вы неравнодушны? Так вот, если вы хотите, чтобы кто-то доказал вам, что вредный продукт на самом деле полезен, этот кто-то обязательно найдется. Подобные книги пользуются популярностью именно потому, что людям отрадно слышать, как их убеждают в том, что они ведут правильный образ жизни. Ну, нравится человеку есть все соленое, привык он. А тут ему книгу преподносят, мол, соль-то, оказывается, алкоголь, мясо, сахар, нужна организму. Вот ведь какая штука. И человек, воспрянув духом, принимается еще с большим наслаждением отдаваться своей зависимости, да еще и рассказывать всем об этом. И, повторяю, чисто дистиллированную воду пить действительно нельзя. Вода должна иметь свойство электролита, чтобы усвоиться. Поэтому ее нужно лишь слегка минерализовать камнями. Снова приходится повторять очевидную истину. Неорганический минерал, коим является соль, не может усвоиться организмом и никакой ценности для него не представляет, а потому подлежит удалению. Неорганические вещества способны усваивать только растения. Именно поэтому растения находятся на нижней ступени пищевой пирамиды. Так распорядилась природа. Попробуйте научно обосновать, что она при этом совершила ошибку. Не нужно совсем отказываться от поваренной соли как приправы. В небольших количествах она не вредит. По поводу здоровья вообще очень много различных и противоречивых теорий. В моих данных тоже любой специалист, придерживающийся своей теории, может выявить ряд неточностей и спорных вопросов. Если собрать всех специалистов в одном месте, они никогда не смогут прийти к единому мнению. Каждый, справедливо и убедительно рассуждая с позиции своего учения, будет утверждать, только наши точности самые точные, только наши правильности самые правильные. Сколько специалистов, столько и мнений. Особенно по теме воды, самого неизученного, как оказалось, вещества в природе. Но пока они между собой договорятся, мы все благополучно умрем. Кому же доверять? Только природе, конечно. А как вы думали? Попробуйте убедить меня в том, что именно вот этот или тот специалист вещает непреложную истину. И мои знания тоже не последняя ее инстанция. Единственно надежной отправной точкой могут служить лишь законы природы. Наблюдайте за тем, что делает природа. Питьевая вода на земле очищается испарением. Если бы не было дождей, не существовало бы ни рек, ни озер, ни родников. Животные, бывает, но далеко не всегда и далеко не все, лижут не поваренную соль, которую потребляет цивилизация, а минералы. Зачем они это делают, ученые не знают. Нужно слушать себя. В каждом из нас еще тлеет огонек знания от природы. Цивилизация этот огонек гасит всеми доступными способами. Разжечь его могут только живая вода, живой воздух, живая пища. К сожалению, понять это способен далеко не каждый. Осознание не придет до тех пор, пока есть зависимость от мертвых продуктов. Вот слова Иисуса Христа. «Вы не понимаете слов жизни, потому что пребываете в смерти». Чтобы обрести осознанность, нужно избавиться от зависимости. Вот к этому я все и веду. Другого пути нет.